Глава 13. Город у моря. 1. Вот и я. Стою здесь рядом с ней. Закат в начале осени. В маленьком, богом забытом городке мы двое на берегу смотрим на море, обдуваемое бризом. Сияющие лучи солнца, кажется, еще дарят тепло, хоть свежесть лета давно поблекла, оставив лишь призрачные очертания. Признаю, это был очень долгий путь. При этом есть ощущение, что прошло очень мало времени. Я так старалась попасть сюда, и сейчас кажется, что все это сон. Все люди, встреченные мною раньше, стали непреодолимо далекими, или женщина, стоящая сейчас передо мной, словно первый увиденный мною живой человек. Однако она, возможно, дальше от меня, чем кто-либо. Гул волн накрывает холм, освещенный вечерним солнцем. Этот шум будто поглотил весь окружающий мир, ввергнув нас в неловкое молчание. Я могу лишь ждать. Ждать, когда она нарушит молчание и заговорит. Женщина медленно идет по дорожке, глядя на колышущиеся на ветру деревья, высаженные вдоль береговой линии. Мне остается лишь ждать. Я по-прежнему не могу понять, какое впечатление она на меня произвела. Возможно, это все из-за лучей солнца, отраженных от воды. Или во всем виноват тот образ, что я создала в своей голове, сделавший меня предвзятой. Я следую за ней глазами, но никак не могу хорошенько ее рассмотреть. Она миниатюрнее и изящнее, чем я думала, более скромная и худая, нежели я воображала. Несомненно, она очень красива, с прекрасной белой кожей, но чересчур худые шея и плечи придают ей болезненный печальный вид. Это не может быть правдой. Внутри я отчаянно протестую. Женщина, о которой я знала, та, о ком все говорили. Я никак не могу побороть смятение. Вдруг она поворачивается ко мне и произносит: «Так значит, вы подруга Дзюна со времен университета? Забавный парнишка. Средний ребенок в семье наших соседей. Ох, помню, он вечно не мог усидеть на месте и постоянно веселил окружающих». Она смотрит, словно сквозь меня, устремившись вдаль за погони за воспоминаниями. В ответ я смотрю ей прямо в глаза. Я не могу видеть из-за солнца за ее спиной, но, должно быть, отражаюсь в них. Глаза Хисако Аосава, которыми она снова видит.